старый жандарм еще должен был послужить делу церкви, прежде чем получить традиционный пинок, который получает, как правило, любой жандарм, в услугах которого перестает нуждаться его начальство. Сразу же после реорганизации конгрегации священного судилища в Ватикан посыпались от местных епископов запросы по поводу индекса. Остается индекс по-прежнему в силе или нет? Отменяется? Папский декрет молчал на этот счет. Но сохранить после собора индекс Ватикан был не в состоянии. Теперь сама церковная иерархия требовала его упразднения. Старому жандарму не оставалось другого выхода, как подчиниться велению времени и своими собственными руками прикончить столь близкое и дорогое его сердцу детище. 14 июня 1966 года кардинал Оттавиани, все еще возглавлявший новую конгрегацию вероучения, опубликовал официальное уведомление, согласно которому индекс упразднялся. Чтение осужденных в нем произведений, отмечалось в уведомлении, продолжает оставаться грехом, однако виновному за это уже не грозят какие-либо церковные кары. Остерваторий Романа отметил передовицей упразднение индекса. Орган Ватикана в этом своего рода реквиеме по индексу превозносил его исторические заслуги в борьбе с ересью и ошибками печати. Итак, в будущем больше не будет торжественных осуждений книг, подобно включению в индекс, вопрошал орган Ватикана и успокаивал своих читателей. Уведомление предупреждает, что Святой Престол, согласно требованиям естественных законов и божественного мандата, оставляет за собой право публично осудить любую книгу, оскорбляющую веру и добрые обычаи, но сделает это только в том случае, если автор откажется внести соответствующее исправление в свою книгу. Сам Оттавиани так прокомментировал свое собственное уведомление. «Впредь ни одна книга не появится в индексе. Индекс останется историческим документом. Любой, кто пожелает, может теперь пользоваться им как справочником». Таков был конец индекса запрещенных книг, которым пользовалась в течение свыше 400 лет католическая инквизиция, безуспешно пытаясь задержать поступательный ход истории. Теперь папский престол продолжает осуждать неугодные ему книги, однако авторов и читателей осужденных книг церковь больше не обвиняет в ереси, не предает анафеме, проклятиям, не лишает их Царства Небесного. Времена не те. Приведем несколько примеров. В 1966 году голландский епископат опубликовал так называемый «Новый катехизис», рукопись которого рецензировали чуть ли не 10 тысяч богословов разных стран, причем подавляющее большинство одобрило его содержание. Однако «Новый катехизис» вызвал недовольство в Ватикане. По своему содержанию он отходил от традиционных церковных догм, что не могло не вызвать резких нападок на него со стороны реакционеров типа Оттавиани. Ватикан предупреждал голландский епископат, чтобы он воздержался пользоваться новым катехизисом, пока в него не будут внесены необходимые исправления, сформулировать которые поручил созданный для этого кардинальской комиссии. Кардинальская комиссия в декабре 1968 года вынесла свое суждение, посоветовав голландскому епископату внести в текст катехизиса 10 исправлений, в частности, провозгласить, что Бог создал не только видимый мир, но и невидимый, души людей, а также ангелов. Подтвердить доктрину первородного греха, подтвердить доктрину девственности Марии и непорочного зачатия Иисуса, подчеркнуть, что папский престол непогрешим, когда выступает по вопросам веры и толкования таинств. За такого рода упущения в прошлом церковь виновников бросала в костер. Теперь же кардинальская комиссия, судившая голландский катехизис, ограничилась только рекомендацией учесть ее критические замечания при новом его издании. Голландский епископат весьма характерно для постсоборного состояния церкви отреагировал на просьбу кардинальской комиссии. Он заявил, что ее замечания будут изданы в качестве приложения к новому катехизису. Внести какие-либо исправления в текст епископат отказался. Более того, новый катехизис был переведен на французский, английский и немецкий языки.